как мы в трубу лазали. Большущая труба валялась на дворе, и мы на нее с Вовкой сели. Мы посидели на этой трубе, а потом я сказал: «Давай-ка в трубу полезем. В один конец влезем, а выйдем с другого. Кто быстрее вылезет?» Вовка сказал: «А вдруг мы там задохнемся?» «Трубе два окошка», — сказал я, — «как в комнате. Ты же в комнате дышишь?» Вовка сказал: «Какая же это комната, раз это труба?» Он всегда спорит. Я полез первым, а Вовка считал. Он досчитал до 13, когда я вылез. «А ну-ка я», — сказал Вовка. Он полез в трубу, а я считал. Я досчитал до 16. «Ты быстро считаешь», — сказал он. «А ну-ка еще». И он снова полез в трубу. Я сосчитал до 15. «Совсем там не душно», — сказал он. «Там очень прохладно». Потом к нам подошел Петька Ящиков. «А мы, — говорю, — в трубу лазаем. Я на счете 13 вылез, а он на 15». «А ну-ка я», — сказал Петя, и он тоже полез в трубу. Он вылез на 18. Мы стали смеяться. Он вновь полез. Вылез он очень потный. «Ну как?» — спросил он. «Извини», — сказал я, — «мы сейчас не считали. Что же значит, я даром полз?» Он обиделся, но полез снова. Я сосчитал до 16. «Ну вот», — сказал он, — «постепенно получится». И он снова полез в трубу. В этот раз он там долго полз, чуть не до 20. Он разозлился, хотел опять лезть, но я сказал: «Дай другим полезть», — оттолкнул его и полез сам. Я набил себе шишку и долго полз. Мне было очень больно. Я вылез на счете 30. «Мы думали, что ты пропал», — сказал Петя. Потом полез Вовка. «Я уже до 40 сосчитал, а он все не вылезает. Гляжу в трубу, там темно, и другого конца не видно. Вдруг он вылезает с того конца, в который влез. Но вылез он головой вперед, а не ногами. Вот что нас удивило. «Ух», — говорит Вовка, — «чуть не застрял». «Как это ты повернулся там?» «С трудом», — говорит Вовка, — «чуть не застрял». Мы здорово удивились. Тут подошел Мишка Меньшиков. «Чем вы тут, — говорит, — занимаетесь?» «Да вот, — говорю, — в трубу лазаем. Хочешь полезть?» «Нет, — говорит, — не хочу. Зачем мне туда лазать?» «А мы, — говорю, — туда лазаем». «Это видно, — он говорит». «Чего видно?» «Что вы туда лазали?» Глядим мы друг на друга, и вправду видно. Мы все, как есть, в красной ржавчине. Все как будто заржавели. Просто жуть! «Ну, я пошел», — говорит Мишка Меньшиков. И он пошел. А мы больше в трубу не полезли. Хотя мы уже все были ржавые. Нам все равно уже было. Лезть можно было. Но мы все равно не полезли.